Глава 28. Ренат. Пиздец. Сжимаю кулаки с такой силой, что пальцы сводят судорогой. Меня скручивает от желания, рвет на части. Сука, как же я ее хочу. До боли, до рваных вдохов, до дурения. Мой член каменный, и можно забивать гвозди. И пока я тут, блять, подыхаю от похоти, Виолетта сладко сопит под боком. А ведь мог не останавливаться, мог прогнуть под себя, но почему-то не захотел. Ломать ее не захотел, что дико странно, учитывая, сколько ночей я провел, мечтая о том, как лицо гордячки исказится от удовольствия. Удивительно, но ведь Виолетту так и не смогли пробить по моим каналам. Хотя, видят боги, я заплатил достаточно, чтобы на нее нарыли инфу. Думал, умело заметает следы. Или же покровитель у нее влиятельный, раз я не смог добраться. Но почему-то ее неумелые губы, горькое признание, и да, я ей верю. Верю, что на моей закрытой вечеринке для взрослых она оказалась случайно. Меня терзает другой вопрос. Сколько таких вечеринок было до меня? Меня корежит. Что-то внутри надломилось, когда она кончила от моих пальцев. Такая тугая, горячая, сладкая. Слишком неопытная для той, которая занимается эскортом. И отстрелите мне яйца, если эта неопытность меня не возбуждает. Если хотите, назовите меня больным ублюдком. Но вообще-то я собирался подарить ей оргазм, а затем раскрутить на полноценный секс, несмотря на то, что говорил ей совсем другое. Ага, вот такой бесстыжий сукин сын, ну что поделать. И тем не менее не стал продолжать. Остановился. У меня было много женщин, очень много, но ни одна не вызывала во мне такого чистого животного желания. Это больше, чем просто секс, это на грани безумия. Когда она стонала и просила еще, мне казалось, я попал в чертов рай. И это опасно, такие чувства опасны. В первую очередь для нее. Я не умею отпускать свое, даже если это свое живое и имеет собственное мнение. Ее влажный жар, теснота, мягкость разомлевшего тела, сладость — все это как проклятое наваждение. Морок, в котором я теряю себя, и от этого пиздец как кроет. Как и от того, когда я увидел ее в той буре. Только тогда чувства были иные. Ярость и страх. Какого хера она поперлась в самую бурю? Как для девушки, которая учится в одном из лучших университетов страны, ее поступки иногда чертовски глупы? Где, спрашивается, были ее мозги? Если бы я не успел, все закончилось бы плохо. В большей степени я злился на себя, на то, что оставил ее посреди пустыни с бедуинами. Они-то знают, как здесь жить, приспособленные, но девушка из глубинки северной страны едва ли. Бьюсь об заклад, Виолетта до этого и пустыни-то видела только на картинках. Разумеется, я слишком горд, чтобы вслух каяться, но достаточно умен, чтобы признаться в том, что мой план к ебеням собачьим провалился. Дикую кошку невозможно перевоспитать. Но можно попробовать приручить. Я безбожно солгу, если скажу, что не попробую снова ее трахнуть. И если опять услышу ёбаное «нет» из ее рта, я куплю ей намордник. В конце концов, мне удается уснуть. Просыпаюсь из-за ярко слепящего солнца и тут же сонно хмурюсь. Прикрываю лицо рукой, вторая сжимает упругую девичью грудь. Утро действительно было бы добрым, если бы я не находился посреди пустыни, в пещере, или если бы имелись желающие помочь мне сбросить напряжение, если вы понимаете, о чем я. Сейчас же мой недотрах больше создает неудобств. Виолетта еще спит, и я аккуратно приподнимаюсь, чтобы ее не разбудить. Встав, подхожу к выходу из пещеры и издаю громкий стон. смотрю на механические часы на запястье и убеждаюсь в том, что и так понял по расположению солнца. Мы проспали рассвет, сейчас ближе к полудню, а это значит, что бедуины с вероятностью в 99% уехали. «Блядство!» Не сдержавшись, рявкаю. «Что случилось?» Виолетта смотрит на меня своими огромными голубыми глазами, и я неохотно признаюсь. Мы проспали. Она резко встает, испуганно охая, и я замечаю за ее спиной шипящую ползучую тварь. «Не двигайся!» Мягким, но твердым тоном отрезаю, и девушка послушно замирает. Медленно, без резких движений, достаю складной нож из кармана, нажимаю на кнопку и уверенно метаю в землю. В яблочко. Змею прижимает головой к земле. Она в предсмертной агонии мечется, но опасности уже не представляет. «Можешь вставать». Виолетта поднимается и только тогда смотрит за спину, где лежит полудохлая змея, и вскрикивает. Клянусь, ее глаза чуть не выпадают из глазниц. Тяжело сглотнув, она трясущимся пальцем указывает на змею и, заикаясь, выдавливает. «Это пыталась напасть на меня?» «Змеи не жалят просто так. Их яд — это единственная защита. Они его не растрачивают, если не видят реальную угрозу. Она ползла по своим делам, но твое резкое движение могло счесть за угрозу». Не то чтобы мои слова ее успокаивают, Виолетту лихорадочно трясет. Она даже и не подозревает, сколько хищников и опасностей есть в пустыне. И поверьте на слово, живность самая меньшая из зол. Именно поэтому нам нужно как можно скорее убираться отсюда. Попей воды и покрой голову, нам нужно уходить. Достав из кармана хиджаб, протягиваю Виолетте. Пока она занята своими делами, я проверяю свой бестолковый телефон. Сеть не ловит, но, может, если мы приблизимся ближе к трассе, то будет получше. Я знаю, в какую сторону нам идти, но, положа руку на сердце, бедуины лучше провожатые, чем я. Когда Виолетта собрана, я прохожу вглубь пещеры, вывожу коня и вытаскиваю свой нож из головы змеи. Коня я действительно купил. Жеребец добротный, но если мы не выберемся к вечеру, то он станет обузой. У нас нет воды, у нас нет еды. Эти домыслы я оставляю при себе, чтобы не напугать девушку. Я мужчина, и я выведу нас отсюда, чего бы мне это ни стоило. Виолетта выходит из пещеры уже в хиджабе. Мне одновременно грустно от того, что ее лицо скрыто от меня. И радостно, потому что это никто другой не увидит. Славянские мужчины — это другой менталитет, но восточные. Для них женщины — это трофеи, яркие блестяшки и разменная монета. Не стоит перед загоном быков махать красной тряпкой. Поправив седло, я забираю флягу и прячу, после чего протягиваю руку Виолетте. Она с опаской косится, сперва на меня, потом на коня. И, судя по всему, конь ее пугает больше, поэтому неохотно протягивает ладонь. Резко притянув гордячку к себе, проникновенно шепчу ей на ухо: «Ночью ты была более сговорчивее». Оставляю горячий поцелуй на шее, и, пока она не очухалась, приподнимаю, помогая усесться на коня. Виолетта краснеет, как рак, и прячет от меня взгляд, отчего я криво ухмыляюсь. Мы скачем в среднем темпе, два раза останавливаемся, чтобы дать отдых жеребцу. Солнце нещадно палит, отчего пот скатывается по спине. Я вроде иду правильно, но шестое чувство буквально вопит об опасности. Что-то не так. Хмурясь, оглядываю пустое пространство вокруг себя. Скалы мы давно миновали, кое-где встречаются большие камни и дюны. Ничего подозрительного, и все же. «Лучше больше не делать привалов. Мы должны быть где-то поблизости от поселения бедуинов». «Почему ты меня спас?» Когда мы продолжаем путь, вдруг спрашивает Виолетта. Меня раздражает то, каким голосом она это спрашивает, как будто правда удивлена, что не оставил ее подыхать. «Я, конечно, тот еще мудак, но это слишком. потому что ты не заслужила смерти. Разве нападение на принца не карается смертью? Карается. Законы Востока жестоки, но по большей своей части справедливы. Многие скажут варварство, но зато работает. Ничто так не пугает людей, как высшая мера наказания. Адвокаты, правовая система – это все прекрасно. Но страх – вот что управляет людьми на самом деле. Отвлекшись на свои мысли, я теряю бдительность, и именно поэтому, когда лошадь останавливается и встает на дыбы, я не успеваю сориентироваться. Сваливаюсь с лошади, оборачиваюсь по сторонам и замечаю мчащихся на нас группу людей в черных одеждах. Сука, это бедуины, и не те, которых я знаю и которые выходят в свет, а те, которые совершенно дикие и безбашенные. У них свои законы и свое понятие чести. Если мы с Виолеттой побежим вместе, то точно не уйдем. Но принц может стать достойной добычей, чтобы у девушки был шанс спастись. Резко хватаю ошарашенную Виолетту за руку, рывком поднимаю и буквально закидываю на лошадь. «Уходи! Гони, не останавливайся! Едь вперед! Еще две таких дюны!» Указываю пальцем на высокий песчаный холм. «И ты увидишь наших!» «А ты?» Девушка испуганно хлопает глазами и впивается в мою руку мертвой хваткой. «А я остаюсь!» Решительно заявляю, силой отцепляю ее одеревеневшие пальцы и, хлопнув жеребца по спине, поворачиваюсь к врагам. «У меня нет шанса выстоять, но если не буду драться, покажусь слабаком». Бедуины приближаются, останавливаются, и один из них приказывает. «Догони лошадь!» «Не стоит!» Без капли страха чеканю. «У вас есть добыча покрупнее. Принц Ренат Эльман Масур». «Ты уже и так наш принц!» И едко отзывается. Должно быть их главный. «Чем докажешь?» «В телефоне есть много информации. Обменяй меня, и ты получишь много денег». «Обыщите его!» Рявкает главный. Двое спешиваются с лошадей, идут ко мне и только протягивают руки, как я отклоняюсь и врезаю одному из них в лицо. И пусть я наследный принц нефтяных вышек, а руки и тело помнят, чем я занимался до. Бокс был большой частью моей жизни, а в 16 я начал участвовать в уличных боях. Вероятно, если бы отец не появился у меня на пороге, я бы сделал карьеру в ММА. Но для наследного принца махать кулаками – дело недостойное. Я успеваю их знатно разукрасить, прежде чем подключаются еще двое и меня скручивают, а затем главный наставляет на меня ружье. «Повеселился, принц?» — холодно спрашивает. «Что с тобой делать, будет решать Джамиль?» Меня все-таки обыскивают, достают телефон и заставляют разблокировать. Потом забирают складной нож, припрятанный в кармане. Я, должно быть, сказочный идиот, раз все это время, когда мне грозит смертельная опасность, беспокоюсь только о том, добралась ли Виолетта. Она должна была добраться, иначе если я выживу, то себя не прощу.